Дядя Кузя, а морские птицы и гнезда вьют прямо на воде? Или у них вообще гнезд нет? На воде гнезда не совьешь. Любой птице, даже морской, без суши не обойтись. Все, и чайки, и альбатросы, и другие пернатые, которых кормит море, своих птенцов выводят на суши. И выглядит это очень любопытно. Мы скоро побываем на птичьем базаре. На базаре? Дядя Кузя, там что, птицы рыбу друг дружке продают? Про птичий рынок я знаю. Там всякими животными торгуют. А про базар от тебя слышу впервые. В северных широтах, на скалистых островах, можно встретить большие скопления морских птиц, которые и называются птичьи базары. Капитан, впереди земля! Молодец, матрос Чевостик. Это как раз то, что нам нужно. Скалистый остров. Дядя Кузя, я никогда в жизни столько птиц сразу не видел. Ух ты, сколько же их! Всю скалу облепили, летают, галдят. А кто здесь кто? Чаек ты уже знаешь. Вон они, серебристые, кружат. А вот те птицы с красными клювами и раздвоенными хвостами — их близкие родственницы, крачки. Их еще называют морские ласточки. Птицы с черными спинками и белыми брюшками, тех, что гнездятся повыше, на скалистом уступе, — черно-белые кайры. Крачки, кайры. Даже в названиях так и слышится. Кра, кра. Некоторые чайки гнездятся на земле или в мелкой ложбинке, которую они выстилают сухой травой и водорослями. Другие предпочитают скалистые уступы и вьют гнезда из мха. Лето здесь на севере короткое. Птенцы должны успеть вылупиться, подрасти и до первых снегов быть готовыми к дальнему перелету. Поэтому, как только вскроется лед, сюда спешат гагары, олуши, тупики, топорики, чистики. Стараются как можно скорее свить гнезда и отложить яйца. А форма у яиц необычная. С одной стороны яйцо заостренное, с другой круглое. А почему так? Морские птицы, Чевостик, устраивают гнезда на самых крутых скалистых уступах. Яйцам такой необычной формы легче удержаться в гнезде, не вывалиться во время шторма или сильного ветра. Неплохо придумано. Чевостик, по-моему, птичий базар вполне достоин стиха. Ты ведь про все на свете можешь стихи сочинять? Сейчас попробую. На птичьем базаре галдеж, суета. Вот чайки летают туда и сюда. Ругаются крачки, все скалы обсев. Волнуются, хватит ли места на всех.